«Вот теперь ты можешь спросить меня, как прошел день», — сказала Джоди. Ее голос был приглушен его плечом. «Как прошел день?» — спросил Ричард. Уперевшись ладонью ему на грудь, она приподнялась на локте. Сложила губы трубочкой и сдула волосы со своего лица. Улыбка вернулась. «Замечательно!» Ричард улыбнулся в ответ. «Что значит замечательно?» «Сплетни, секретарш», — объяснила Джоди. «Моя за обедом говорила с секретаршей одного из больших шишек». «И?» «Через несколько дней совещание партнеров». «И?» «Секретарша одного из больших шишек как раз напечатала повестку дня. Одному из наших сотрудников предложат стать младшим партнером». «Кому?» «А ты угадай». Он изобразил работу мыслью. «Наверное, лучшему из лучших, да? Самому умному, самому трудолюбивому, самому очаровательному и все такое, да?» «Ну, разумеется». «В таком случае прими мои поздравления, малыш. Ты это заслужила. Заслужила по праву». Счастливо улыбнувшись, Джоди обвела руками его шею. Прижалась к нему всем телом, от головы до ступней. «Стать партнером. То, о чем я всегда мечтала». «Ты это заслужила», — повторил Ричард. «Стать партнером в 30 лет», — продолжала она. «Ты можешь в это поверить?» Уставившись в потолок, он улыбнулся. «Да, могу. Если бы ты занялась политикой, то уже стала бы президентом». «Я не могу в это поверить. И никогда не могу поверить, когда действительно добиваюсь того, что хочу». Джоди помолчала. «Но это еще не произошло. Быть может, мне следует немного подождать?» «Это обязательно произойдет», — заверил ее Ричард. «Вопрос лишь внесен в повестку дня. Быть может, все проголосуют против». «Не проголосуют», — убежденно заявил Ричард. «Потом будет вечеринка. Ты придешь?» «Если ты хочешь, чтобы я пришел. Если я не нарушу твой имидж». «Ты можешь купить костюм, надеть награды. Впрочем, ты в любом случае будешь неотразим». Ричард помолчал, размышляя о покупке костюма. «Если это действительно случится, у него впервые в жизни появится свой костюм». «А ты всегда добиваешься того, чего хочешь?» — спросила Джоди. Он крепко обнял ее. «Сейчас?» «Вообще?» «Я хочу продать дом». Она застыла. «Как знаешь. Мое согласие тебе все равно не требуется». «Он висит на мне тяжкой ношей. Я не могу с ним справляться». «Можешь не оправдываться передо мной». «На вырученные за него деньги я смогу жить припеваючи до конца дней своих». «Тебе придется заплатить налоги». Ричард кивнул. «Как бы то ни было, на то, что останется, я смогу снимать достаточно номеров в мотелях». «Не надо спешить. Это единственная собственность, которой ты владеешь». «Мне она не нужна. Для меня гораздо важнее деньги на мотеле, а собственный дом мне в тягость». Джоди промолчала. «Машину я тоже собираюсь продать». «А мне казалось, она тебе нравится». «Машина хорошая. Просто мне не нравится чем-либо владеть». «Знаешь, собственная машина – это еще не конец света». «Для меня – да. С ней слишком много хлопот. Страховка и все такое». «У тебя нет страховки?» «Я думал об этом, но вначале требуется собрать кучу разных бумаг». Джоди ответила не сразу. «Так как же ты собираешься жить дальше?» «Так же, как жил раньше. Ловить попутки, ездить на автобусе». Она снова помолчала. «Ну хорошо, если хочешь, продавай машину. Но дом все же оставь. Он тебе пригодится?» Ричард покачал головой. «Он сводит меня с ума!» Он ощутил щекой ее улыбку. «Ты единственный человек на всем свете, кто хочет оставаться бездомным», — сказала Джоди. «Остальные бьются изо всех сил, чтобы избежать этого». «Есть то, чего я хочу еще больше. Вот ты хочешь стать партнером, а я хочу оставаться свободным». «Свободным и от меня?» — едва слышно спросила она. «Свободным от дома», — ответил Ричард. «Это обуза. Все равно, что якорь. А ты нет». Освободив его шею, Джоди приподнялась на локте. «Я тебе не верю. Дом сковывает тебя, и это тебе не нравится. Но я тоже сковываю тебя, разве не так?» «Дом вызывает у меня неприятное чувство», — возразил он. «А ты вызываешь приятное. Я разбираюсь лишь только в собственных чувствах». «Значит, ты продашь дом, но останешься жить в Нью-Йорке?» Ричард ответил не сразу. «Ну, попутешествую немного. Тебе ведь часто приходится бывать в разъездах. Ты постоянно занята. Полагаю, у нас может получиться». «Мы неминуемо разойдемся». «Я так не думаю». «Твои отлучки будут становиться все дольше и дольше». Он покачал головой. «Будет то же самое, что продолжалось весь этот год. Но только у меня не будет дома, о котором надо беспокоиться». Ты уже принял окончательное решение, да? Да, дом сводит меня с ума. Я даже не знаю свой почтовый индекс. Вероятно, потому что в глубине души не хочу его знать. Мое согласие тебе не требуется, повторила Джоди. Ты расстроилась? Встревожился Ричард. Огорчена. Это ничего не изменит, заверил ее он. В таком случае зачем это делать? Потому что так нужно. Джоди ничего не ответила. Так они и заснули в объятиях друг друга, наполненные отголосками меланхолии. Утром времени продолжать разговор не было. Приняв душ, Джоди ушла, не позавтракав, не спросив Ричарда, чем он будет заниматься и когда намеревается вернуться. Ричард, умывшись, оделся, запер квартиру, спустился вниз и увидел Лизу Харпер, которая уже дожидалась его. На ней был третий костюм, и она опиралась на бампер машины бюро. День был ясный и холодный, и ее волосы светились на солнце. Машина стояла у бордюра, и другие водители, которым приходилось ее объезжать, недовольно сигналили. Агент бюро неподвижно сидел за рулем, уставившись прямо перед собой. «Как ты?» – спросила Харпер. Ричард пожал плечами. «Все в порядке». «Тогда поехали». Водитель, борясь с транспортным потоком, преодолел 20 кварталов в сторону от центра и заехал в тот самый подземный гараж, в который когда-то привозила Ричарда Ламар. Они воспользовались тем же лифтом в углу, поднялись на 21 этаж, вышли в тот же самый безмолвный серый коридор. Водитель, в качестве хозяина, шедший первым, указал налево. «Третья дверь!» В кабинете за письменным столом сидел Джеймс Козо. У него был такой вид, словно он просидел так уже целый час. Козо был в одной рубашке, пиджак висел на плечиках на вешалке из гнутого дерева. Он смотрел телевизор, канал политических новостей. Корреспондент что-то оживленно рассказывал, стоя на фоне Капитолия. «И конца этому не видно», — заметил Коза, увидев вошедших. Кивнув Харпер, он закрыл папку, убавил звук телевизора, отодвинулся от стола и потер ладонями свое худое лицо, словно умываясь без воды. «Итак, что вам нужно?» — спросил Коза. «Адреса», — ответил Ричард. «Адреса ребят Петросяна». «Тех двоих, которых ты отправил в больницу, они вряд ли обрадуются, увидев тебя». «Зато они обрадуются, когда я буду от них уходить». «Ты собираешься снова делать им больно?» «Возможно». «Я ничего не имею против», — кивнул Коза. Взяв с полки папку, он полистал ее. Переписал адрес на листок бумаги. «Они живут вместе», — объяснил Коза. «Они братья». Затем, подумав, разорвал листок на мелкие клочки, достал новый лист и развернул раскрытую папку к Ричарду. Передал ему карандаш. «Перепиши сам, не хочу оставлять свои следы». Дом стоял на пересечении 5-й авеню и 66-й улицы. «Хороший район», — заметил Ричард, — «дорогой». Коза снова кивнул. «Прибыльный бизнес». Помолчав, он улыбнулся. «По крайней мере, был таким. До тех пор, пока ты не поработал в Чайна-тауне». Ричард ничего не ответил. «Возьмите такси», — сказал Коза, обращаясь к Харпер. «А ты оставайся в стороне. Не нужно афишировать участие в бюро, хорошо?» Молодая женщина неохотно кивнула. «Желаю хорошо повеселиться», — бросил на прощание Козу.